Доброе утро, Китти. Хотите чего-нибудь выпить? Сок апельсиновый, виноградный, кофе? Спасибо, Тони. Апельсинового было бы неплохо. Знаете ли, Тони, вы выглядите немного усталым. Когда вы намерены отдохнуть? Андропов налил ей сока в стакан, сел в свое кресло, посмотрел в окно. Он действительно выглядел усталым сегодня. «Усталым или больным?» — подумала она. «Вчера были похороны Федора Кулакова, и все члены Политбюро, за исключением почему-то Брежнева, стояли в почетном карауле у гроба покойника в Театре Советской Армии. А потом был траурный митинг на Красной площади, прощальные речи с мавзолея, тоже почему-то без Брежнева. А потом похороны Кулакова у Кремлевской стены и, наверное, поминки. Для человека андроповского возраста эта процедура, прямо скажем, далеко не оздоровительная. Но мощным волевым импульсом Миронова увидела это. Андропов согнал усталость с лица и повернулся к ней английским бодрячком Тони Осборном, одним из лучших теннисистов знаменитого теннисного клуба Сент-Эндрюс в Шотландии. «Отдохнуть? Я как раз подумываю об этом, Китти. Возможно, в следующем месяце. Моя печень явно нуждается в минеральной воде. Хотите поехать со мной в Кисловодск? Я имею в виду с мужем, конечно. У нас там есть один хороший парень, Михаил Горбачев, который руководит этим краем. Я говорил с ним вчера. Вы можете жить на его даче. И я обещаю вам заниматься английским каждый день». Миронова вспомнила, что вчера на похоронах Кулакова действительно какой-то Горбачев говорил с мавзолея речи покойным. Как он замечательно работал на благо народа под мудрым руководством Леонида Ильича Брежнева. И потому что Андропов пригласил в Кисловодск ее мужа, и потому что упомянул этого Горбачева и даже его дачу, по всем этим подробностям Миронова испуганно поняла, что этот разговор... Не учебная игра и не сию минуту возникшая идея, а уже продуманное и даже, наверное, решенное Андроповым дело. «Вэлл», — сказала она в затруднении, растерянно думая о группах, которым она давала занятия частным образом. «Как она может уехать? Это невозможно». Но и отказать Андропову было делом немыслимым. И она продолжила на английском. В языке. «Ну, мне надо обсудить это с мужем, Тони. Он собирался в Будапешт на математическую конференцию, но я не знаю, когда именно». Однако, даже не договорив эту фразу до конца, она уже по глазам Андропова видела, что это нелепая отговорка, ведь муж может слетать на свою математическую конференцию в Будапешт прямо из Кисловодска. «Ну, это не проблема. Но как же тогда 6 групп, запланированных на следующий месяц? 60 человек по 100 рублей с каждого, и половину денег она уже получила авансом. Вы видели нового Гамлета с Высоцким?» Перебил я мысли Тони Андропов, и Миронова поняла, что урок начался. Но даже говоря о Гамлете в исполнении Высоцкого, она не могла себе представить, как, по какому праву этот человек отнимает у нее 6000 рублей. 6000! Это ровно вдвое больше, чем она получает за год работы в университете. И, боже мой, что она скажет этим ребятам, Данкевичу и Баранову, которые собрали эти группы, нашли квартиры для занятий и вообще принесли ей этот... Роскошный бизнес буквально на блюдечке с золотой каемочкой. Что она скажет им? Отдаст 3000 рублей и скажет: «Извините, я уезжаю в отпуск?» Они пришли к ней 2 месяца назад. Без всякого телефонного звонка. Просто поднялись лифтом на 9-й этаж, позвонили в дверь, и когда муж открыл, представились. «Доброе утро. Наши фамилии Данкевич и Баранов. Профессор Миронова дома?» Поскольку они оба были не старше 25, а университетские студенты бывали у Мироновой регулярно, муж сказал им «Входите!» — крикнул ей «Нина, это к тебе!» и ушел в свой кабинет. Благо теперь, благодаря королевскому жесту Андропова, у них у каждого был свой кабинет.